Но Ролло все еще был не в себе. Часто ходил на долгие прогулки, как будто надеясь найти то, что помогло бы ему стать самим собой. Нет, он не был ни счастлив, ни несчастен. Узнав, поправившись, что раненым был найден в лодке, он ничего не вспомнил. Когда же разразилась буря, выбежав в сад, Ролло упорно вглядывался в небо, где сверкали огромные молнии. Потом, вдруг потрясенный, повернулся к Деборе, которая пришла уговорить его вернуться в дом, и, сдавив руками виски, словно пытаясь оживить память, сказал ей: «Тогда ведь тоже была буря, и небо все в огне, и я слышал гром». Потом Ролло умолк и не сказал уже ничего больше. Когда Дебора вошла в салон из сада, Ролло, подняв глаза, ей улыбнулся такой отсутствующей улыбкой, которая порою появлялась на его лице, но тут же снова скрывалась за завесой тревоги или меланхолии. «Ты выглядишь взволнованной», — заметил он, хотя и без особого интереса. «Мне кажется, в последнее время тебя что-то беспокоит». «Я тебе должна сообщить такую новость?» Дебора была так расстроена, что даже не садилась. «Я долго не решалась. Хотелось быть уверена. И вот теперь уверена. Но в чем дело?» «Что я беременна!» — в отчаянии воскликнула она и разрыдалась. «Ого!» — удивленно воскликнул он и, встав, обнял ее. «Это и вправду серьезно». «Серьезно? Ужасно! Теперь я обесчещена!» «Ну что ты, вовсе нет. И перестань плакать. Ты что, не любишь малышей? Ведь говорила, что всегда хотела детей, не так ли? Теперь у тебя будет, по крайней мере, один, и я горжусь, что стану его отцом». «Но будущая мать расстроилась еще больше. Ты слишком молод, чтобы быть отцом. Разве мы можем пожениться? Все бы решили, что ты женишься на своей тетушке, а я лишилась бы своей пенсии вдовы офицера». Ролло Тюльпану и в голову не приходило на ней жениться, но, будучи человеком любезным, он предпочел ответить так: «Я совсем не против женитьбы», но тут же поспешно добавил: «Но ты права, это не пойдет, создаст слишком много неудобств». Дебора хмуро на него покосилась, как будто сочтя, что слишком уж быстро он успокоился, но не сказала ничего. Хоть в голове мелькнула мысль: а почему это он не хочет жениться? Во всяком случае, здесь свадьба была невозможна. При одной мысли о том, как будут на нее смотреть местные поселяне, и уж тем более пастор Кассинг, ей становилось нехорошо. И к тому же, как она могла выйти за человека, не знавшего, кто он такой? Что записать в свидетельстве о браке миссис Теодора Ташингем и мистер Икс? Это немыслимо. Тогда пришлось бы ей до дна испить чашу своих несчастий. При этой мысли Дебора вновь расплакалась от злости на себя, на Ролла и на свое проклятое милосердие. Она даже затопала ногами, и Ролла, чтобы успокоить, пришлось вести ее в постели, применить самый действенный способ утешения, который так помог его плавучей спасительнице, что та опять истово благословляла себя, Ролло и милосердие Господне. А спустя несколько дней, когда кухарка с горничной были в деревне, а Дебора с Ролло завтракали наедине, он предложил ей ехать рожать в Лондон. «Ведь впереди еще 7 месяцев, как ты сказала, и, как я понимаю, 2 месяца не будет ничего заметно, и даже 3, если одеться соответственно, поселимся в приличной гостинице и...» «А у меня идея лучше», — перебила Дебора, выглядевшая уже гораздо бодрее. «Какая?» «У меня есть сестра во Франции. Не виделись мы со дня свадьбы, значит, есть повод ее навестить. Для нас с тобой это пришлось бы очень кстати», — Дебора, помолчав, добавила: «Может быть, увидев Францию, в тебе что-нибудь отзовется и вернется память?» «Хорошо бы», — весело ответил Тюльпан, — «но, как видишь, и само слово «Франция» для меня пустой звук. Я ничего не представляю, ни страну, ни людей. Я вообще уже не знаю, как Франция выглядит. Ну да ладно, сказал он наконец. Хорошая идея. Я за Францию.